Глава 6. Здесь водятся покемоны. На мотоциклетной коляске было удобно. Пожалуй, прикинул Витька, они на самом деле поместятся здесь вдвоем. Сергеич бросил на грузовую решетку свернутый брезентовый тент. Не слишком мягко, но вполне терпимо. Кроме самого Витьки, на решетке имелась 30-литровая канистра с бензином и желтый картонный ящик. «Там дымовые шашки», — сказал хозяин Днепра. «Пиротехники попросили с утра закинуть на батарею». Витька из чистого любопытства проверил. В коробке оказались 3 выкрашенные в армейские хаки банки, вроде консервных, но гораздо больше. Мотор оглушительно тарахтел. Сергеич явно сэкономил на глушителе. Но даже сквозь этот звук прорвалось настырное пиликанье Самсунга. «Да сколько ж можно!» — выругался про себя Витька. «4-й пустой вызов за вечер!» «Вот не буду брать, и все. Родители так поздно звонить не будут, а остальные перебьются». Смартфон поверещал и затих. Мотоцикл вскарабкался на песчаный откос. За ним пошла ровная дорога. Та самая, на которой они встретили странного казака. «Вот прикольно будет», — подумал мальчик, — «если он снова попадется навстречу. Езжайте, дорогой товарищ, за своей кобылой в лагерь и объясняйтесь с теми, кто постарше». «Ну что ты будешь делать? Опять вызов. Видимо, не отстанут». Витька сунул руку в сухарку и извлек гаджет. Экран покрыт привычными пульсирующими разводами. Точно, отцовские айтишники что-то напортачили. Новый глюк. Сама собой включилась камера. А вот лиловые разводы никуда не делись. Они сжались в маленькое пятнышко. Это напоминало популярную игру Pokemon Go, только вместо анимешного монстрика на изображение дороги наложена вот эта лиловая блямба. Ну точно, вирус. Витька вздохнул. «Все, пусть сервис разбирается. Хватит с него институтских компьютерных гениев». Днепр немилосердно швыряло в колеях, разбитых внедорожниками и грузовиками. И Витьке стоило немалых усилий удерживать в кадре покемона. «А что это за надпись?» — мигает вверху экрана. «Детектор-распознаватель хронопробоя активирован. Действующие хронопробои. 1. 1812 год. AD. Расстояние в метрах. 27, 23, 17... «Стой!» — не своим голосом взвыл он, но треск прокачанного Сергеичем движка заглушил крик. 7, 6. Он заколотил кулаком по Лехиной спине. Поздно. Лиловая вспышка озарила экран. На миг сменилась контуром странной геометрической фигуры. В глазах вспыхнула летучая паутинка молний, и мотоцикл замер. Витька сидел в неудобной позе, сжимая побелевшими пальцами смартфон. Картинка исчезла. Лиловый покемон тоже. Весь экран занимали теперь строки. Повторный поиск хронопробоя, 72 часа 37 минут. Функция экстренного возвращения будет доступна через 46 часов 24 минуты. Вероятность срабатывания 68%. Мишка наклонился, посмотрел на экран и присвистнул. «Ничего себе! Значит, все-таки оно!» «Оно!» Витька засунул гаджет в сухарку. «То самое, Мих! Слезай, приплыли!» «Парни, вы чего?» — удивился Долотов. Он по-прежнему сидел на переднем сиденье Днепра. «Что вы за игры затеяли? То, не то! Поехали скорее, а то дождик начинается! Сергеич ждет!» Витька поднял голову. Небо черное, угольное, звезд нет, на кожу ложатся мелкие капельки, и снова холодно, как тогда. Осень 1812 года, если верить историкам, выдалась необычайно холодной. «Лех, ты только не пугайся, ладно? По-моему, здесь нас никто не ждет!» Бах! Бах! Бах! 3 выстрела ударили один за другим, совсем рядом, за поворотом. Лёшка крутанул руль, луч фары ударил вдоль дороги. Витя машинально отметил, что колеи лесной грунтовки стали другими, не глубокими, со следами рубчатых протекторов, а другими. Будто этой дороги никогда не касалась автомобильная резина. 2 светлые полосы, пробитые в траве, не глубокие, узкие. Ну да, здесь же ездят на телегах. В полосе света возникли 3 всадника. Черные каски с высокими гребнями, зеленые мундиры. У переднего, на рыжей поджарой лошади, ружье держит вертикально, уперев прикладом в колено. Короткий толстый ствол взблеснул желтым металлом. Лешка привстал в седле и радостно замахал кавалеристом. «Он думает, что это свои, реконструкторы. Посидели у костра, употребили водочки и решили поскакать по ночному лесу, развлечься». Мотоцикл дернулся вперед, и Витька едва успел вцепиться в знакомую скобу. Всадники прянули в стороны, вырываясь из луча. Передний вскинул к плечу ружьецо. Бах! Что-то взвизгнуло возле Витькиной головы. Леха от неожиданности рванул руль влево. Днепр, не успевший набрать скорость, въехал передним колесом в кусты и неспешно завалился на бок. Все трое покатились в колючие заросли малинника. Снова захлопали выстрелы. Ближе, шагах в 20 от места ДТП, в луче фары замелькали верхоконные. Давешний стрелок вскинул ружье, держа его как дубинку за ствол. Из темноты наскочил всадник, ударил грудью коня, рубанул саблей. Клинок скрижетнул по металлу. Стрелок завалился, теряя каску, и тут фара погасла. В темноте слышался лошадиный храп, лязг металла и громкая матершина вперемешку с хриплыми воплями на незнакомом гортанном наречии. Опять ударили выстрелы. Раз, другой, и схватка сместилась куда-то в бок. Раздался протяжный, полный мучительной боли крик, и все стихло. Ребята вылезли из кустов на дорогу. Остро воняло пороховой гарью, конским потом и еще чем-то, кислым, незнакомым, тревожным. В кустах, на другой стороне дороги, запуталась рыжая лошадь без седока. Еще одна щипала поодаль травку. Повод волочился у нее под ногами. А на дороге лежал человек. В темноте Витя не разобрал цвета мундира, но по каске, откатившейся на обочину, он опознал того, первого стрелка. Ружье-коротышка валялось рядом, в траве. «Что с вами? Ударились? Вам помочь?» Лёшка присел, осторожно потрогал за эполет. Никакого ответа. Вдвоем с Мишкой они приподняли лежащего, перевернули на спину и с криком отпрянули. Лицо перемазано чем-то темным. Кровь, густые волосы слиплись, капли падают на песок. «Так вот, чем это пахнет!» Мишка согнулся вдвое, его вырвало. Лёшка обернулся. Физиономия бледная, меловая, ни кровинки. «Парни, что тут за беспредел, а? Его же убили!» Витька с трудом подавил нервное хихиканье. «Приятно хоть в чем-то чувствовать себя на высоте положения. Лёш, я ж говорил, не пугайся. Можешь, конечно, не верить, но мы уже не тут, а там!»